Возвратившись, они нашли Коди приветливым и веселым, словно в их отсутствии он решил изменить свое отношение к ним. А, быть может, просто от них отдохнул. «Я говорил со Слоуном», — сообщил он Рут. «Он звонил из Нью-Йорка. И я сказал ему, что как только снимут гипс, я немедленно закончу работу и уеду отсюда. Мне все здесь осточертело». «Наконец-то, Коди, дорогой! Принеси ко мне портфель. Хочу записать кое-что. Я могу много сделать, пока лежу в постели. Я купила твои любимые груши. Нет-нет, принеси только портфель и ручку со стола в моем кабинете. Поглядим, смогу ли я работать». «Работа. Вот что мне нужно», — сказал он Люку. «Я изголодался по работе. От этого безделья я и стал таким взвинченным». Люк почесал грудь и сказал: «Ничего, все образуется. Когда вырастешь, непременно найди себе работу по душе. Человек должен любить свое дело, это очень важно». «Знаю. Я занимаюсь проблемой рационального использования времени», — сказал Коди, взяв у Рут шариковую ручку. «Эта проблема интересует меня больше всего». Люк очень любил, когда отец говорил о времени. «Время — это моя страсть. Нельзя тратить его попусту, терять его. Это, не знаю, как сказать, для меня это нечто осязаемое, вещественное. Вот если б можно было собрать побольше его в одну кучу и двигать туда-сюда, понимаешь? Если Эйнштейн прав, и время — это словно бы река, то войти в нее можно где угодно». Он защелкал шариковой ручкой, нахмурился и посмотрел вдаль. «Если бы существовала машина времени, я бы непременно прокатился на ней. Все равно куда. В прошлое или в будущее, все равно. Лишь бы не оставаться в настоящем. Укатил бы куда-нибудь в другое место». У Люка ёкнуло сердце. «Но тогда бы ты не узнал, что я есть». «Что?» «Конечно, узнал бы», — тут же вмешалась Рут, раскрывая портфель. «Он бы взял тебя с собой». «Только не забудь», — сказала она, обращаясь к Коди, — «если Люк поедет с тобой, захватить пенициллин, таблетки от сенной лихорадки и зубную пасту с фтором. Слышишь?» Коди засмеялся, но так и не сказал, возьмет с собой Люка или нет. В тот вечер Коди впервые пришла в голову эта странная мысль. Внезапно. Они втроем играли в монополию у него на кровати. Коди, как всегда, выигрывал и предлагал Люку взаймы, чтобы тот мог продолжать игру. «Да нет, не надо, я, наверное, проиграл», — сказал Люк. Последовала крохотная пауза, будто на миг замерло сердце. Коди взглянул на Рут, которая считала свои купчие, и сказал: «Он говорит точь-в-точь, как Эзра». Она нахмурилась, разглядывая купчую на Болтик-авеню. «Разве ты не слышала, что он сказал?» «Точь в точь, как Эзра». «Да? Эзра поступил бы точно так же», — сказал Коди Люку. «Твой дядя Эзра. С ним было скучно играть. Он никогда не брал взаймы, ничего не закладывал, даже такую малость, как железная дорога или насосная станция. Он тут же опускал руки и сдавался». «Но ведь ясно, что я проиграл», — сказал Люк. «Это просто вопрос времени». «Иногда мне кажется, что ты скорее сын Эзры, чем мой». «Коди, что ты говоришь?» — упрекнула Рут. Но было уже поздно. Слова повисли в воздухе. Люк чувствовал себя ужасно и с трудом доиграл до конца. Он знал, что отец всегда был не особенно высокого мнения об Эзре. А Коди, хотя больше и не возвращался к этой теме, весь вечер брюзжал. «Да сиди же ты прямо», — повторял он Люку. «Не горбись. Сиди прямо. Господи, да чего же ты похож на кролика?» При первой возможности Люк пожелал родителям спокойной ночи и ушел спать. Утром все вновь было прекрасно. Коди опять писал что-то, разбирал свои бумаги, еще раз посовещался по телефону со Слоуном. Рут сварила курицу, чтобы к ужину она остыла так вкуснее. Каждый раз, когда Люк проходил мимо открытой двери, Коди говорил ему что-нибудь ободряющее. «Ты что такой кислый?» — спрашивал он. «Или заскучал, сын?» Странно, что он называл Люка сыном. Совсем на него не похоже. Обедали они днем в спальне. Сандвичи и картофельный салат с майонезом, как на пикнике. Зазвонил телефон, погребенный где-то в простынях. Но Коди запретил брать трубку, пока они не дообедают. Он был уверен, что звонит его мать. Все трое притихли, словно тот, кто звонил, мог их услышать. Когда звонки умолкли, у Рут вырвалось: «Бедная, бедная женщина!» «Тоже мне бедная!» — фыркнул Коди. «Нехорошо получилось. Если бы ты знал ее поближе, ты бы так не говорила». Люк ушел к себе и принялся разбирать старые модели самолетов. Из спальни доносились голоса родителей. «Послушай, Рут», — говорил Коди, — «так оно и было. Я скопил денег ко дню рождения матери. Всего $14, а Эзра ни цента, понимаешь?»